Нечто положительное, хорошее, полезное. Противоположно худу и злу. Я говорю о добре. Вот лишь несколько пословиц. Много пить – добру не быть. Добрая слава дороже богатства. За добро не жди добра. Кто добро творит, тому Бог отплатит. В ком добра нет, в том и правды мало. В добрый час пожелание начинающему что? Сказ о добре.